Глава вторая. Соло для прокурора. На середину авансцены решительным шагом выходит прокурор в черном мундире. На занавес проецируется портрет Александра II с траурным крепом. Прокурор. Эмоционально обращаясь к зрителям. Комментарий автора. Весь текст взят из подлинной речи прокурора Муравьева на процессе цареубийц. Господа сенаторы, господа сословные представители, призванный быть на суде обвинителем величайшего из злодеяний, когда-либо свершившихся на русской земле, я чувствую себя совершенно подавленным скорбным величием, лежащей на мне задачи. Совершенно подавлен скорбным величием. Перед свежей, едва закрывшейся могилой нашего возлюбленного монарха, среди всеобщего плача Отечества, потерявшего так неожиданно и так ужасно своего незабвенного отца и преобразователя, я боюсь не найти в своих слабых силах достаточно яркие и могучие слова, достойные того великого народного горя, во имя которого я являюсь теперь перед вами требовать правосудия, виновным требовать возмездия, а поруганный ими, проклинающий их России, удовлетворение. Не может справиться с эмоциями. Трудно, милостивые государи, быть юристом, слугою безличного и бесстрастного закона в такую роковую историческую минуту, когда и в себе самом, и вокруг все содрогается от ужаса и негодования. Когда при одном воспоминании о событии 1 марта неудержимые слезы подступают к глазам и дрожат в голосе. Когда все, что есть в стране честного и верного своему долгу, громко вопиет об отмщении. Подступают слезы и дрожит голос. Прокурор обращается к портрету. Великий царь-освободитель, благословляемый миллионами вековых рабов, которым он даровал свободу. Государь, открывший своей обширной стране новые пути к развитию или благоденствию. Человек, чья личная кротость и возвышенное благородство помыслов и деяний были хорошо известны всему цивилизованному миру, словом, тот, на ком в течение четверти столетия покоились все лучшие надежды русского народа, пал мученической смертью на улицах своей столицы, среди белого дня, среди кипящей кругом жизни и верного престолу населения. Голос звенит металлом. Кто же виновники страшного дела, на кого должны пасть народные проклятия и пролитая кровь? Где же цареубийцы, опозорившие свою родную страну? Россия хочет их знать. И голосами всех истинных сынов своих требует им достойной кары. И я считаю себя счастливым, что на этот грозный вопрос моей родины могу смело отвечать ее суду и слушающим меня согражданам. Вы хотите знать цареубийц? Вот они! Показывает перстом вниз в оркестровую яму. Пол оркестровой ямы поднимается, но не вровень со сцены. Обвиняемые видны до половины. Прокурор взирает на них сверху вниз. Обвиняемых пятеро. Они спиной к залу, на них надеты черные мешки-балахоны. С двух сторон жандармы с обнаженными саблями. 1 марта нынешнего года они достигли заветной цели своих желаний и апогея своих деяний. Они предательски убили великого монарха, освободителя и реформатора новой России. Крамола могла тайным ударом пресечь приходящее течение хрупкой человеческой жизни, но крамола бессильна поколебать вековую русскую преданность престолу и существующему государственному порядку. С корнем вырвет русский народ адские плевелы из русской земли. И тесно, дружно сомкнувшись несчетными рядами, благомыслящие граждане бодро последуют за своей несокрушимой, единой священной надеждой, за своим ныне вступившим на царство августейшим вождем. Застывает с поднятой головой и воздетой рукой. Портрет Александра II меняется на портрет Александра III. Звучит «Славься, славься». Сверху, оттуда, куда смотрит прокурор, спускаются 5 длинных-предлинных веревок с петлями. В оркестровой яме появляется человек в маске – палач. Он затягивает петли на шеях подсудимых. Свет на авансцене в это время меркнет, освещаются только руки палача. В темноте прокурор исчезает за занавесом. Стук становится оглушительным. Голос ниоткуда. Гулко, торжественно. Особое присутствие правительствующего сената определяет. Подсудимых лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение. Длинные черные мешки один за другим поднимаются вверх. Комментарий автора. В мешках, я надеюсь, будут манекены, а не живые артисты. Висят под самым потолком, покачиваясь, освещенные лучами. Вспыхивает пятно света внизу, посередине занавеса. Там, спиной к залу, черная женская фигура. Оборачивается. Это девушка в черном. Стоит и смотрит в зал. Стук стихает, звучит только музыкальная тема террора. Повешенные повешены, но террор неуязвим.